Глава 14. Пайр. Запах темпест убивал его. Каждый вдох пробуждал нечто первобытное. Что-то в темпест одновременно притягивало и отталкивало. От пьянящего аромата сосновых иголок, мяты и женщины приходилось чаще сглатывать слюну. Пайр оказался в одном шаге от совершения безумного поступка, а все благодаря запаху дракона и чеша на ней. Пытаясь дышать одним ртом, Пайр барабанил пальцами по подлокотнику кресла. С чего он решил, что провести время в непосредственной близости к ней — хорошая идея? Потому что она никогда раньше так на тебя не влияла. Он нахмурился и уставился в камин. Что с ним не так? О его самообладании ходили легенды. А как она выглядела? Пайр краем глаза взглянул на темпест. Волны ее волос беспорядочными прядями обрамляли лицо девушки, не спадая за спину. Одеяло, используемое в качестве плаща, соскользнуло с ее правого плеча, обнажив бледную кремовую кожу. Кожу, которую Пайр хотел попробовать на вкус. Он хмыкнул и с наслаждением сделал очередной глоток огневиски. Темпест устроилась поудобнее в кресле, и одеяло сползло еще ниже, так что Пайр мог получше разглядеть ее тело под шелковой тканью. Ночная рубашка отличалась скромностью и прикрывала больше, чем большинство платьев придворных дам, и все же ткань облегала каждый изгиб тела, выделяя линии так, что могло показаться неприличным. Пайр охватило желание закинуть молодую женщину на плечо, отвести ее в какой-нибудь храм с белыми колоннами и поклоняться ей всеми пришедшими на ум способами. Она даже не подозревала. Из всех созданий в этом мире больше всего он любил женщин. Проведенные в их компании годы научили Пайра распознавать, когда женщина не осознавала своей красоты по-настоящему. Темпест понятия не имела. Он поджал губы, наслаждаясь тем, как свет падал на роскошные волосы цвета барвинка, превращая их в волшебные язычки пламени. Воспитавшим ее гончим должно быть стыдно за то, что они пренебрегают такой драгоценностью. Они позволили ей войти в логово шута, позволили стать ягненком среди волков. Она откинула с лица непослушную прядь и уставилась в огонь, не обращая внимания на пристальный взгляд Пайра. Или она демонстративно тебя игнорирует? Скорее всего, последнее. Он знал, что она редко что-нибудь упускала. Как же хотелось прикоснуться к ней. Хотелось зарыться носом в эти волосы и вдохнуть запах, провести губами по ее изящной шее. Сопротивляйся этому желанию. Просто веди себя прилично. Она враг. Пайр сжал стакан в правой руке и заставил себя перестать зацикливаться на вещах, которым не суждено произойти. К тому же ему нужно разобраться с так называемой грозовой тучей, нависшей над темпест. Она вполне справедливо злилась на него. Вот и причина держаться на расстоянии вытянутой руки. Пусть гончая будет напряжена, пока Пайр раздумывает над следующим шагом. Так она не сможет подобраться ближе. Между ними ничего не могло измениться. Опасно предоставлять ей больше информации, чем необходимо. Темпест непредсказуема. Тот момент, когда она сжала Пайра в объятия в коттедже, все еще преследовал его. Одно мгновение изменило все. Что произойдет, если он подпустит ее еще ближе? На вкус она ощущалась как спасение, но эта женщина уничтожит его и все, чего он добился. Пайр допил оставшийся виски одним большим глотком, внимательно наблюдая за темпест, пока та рассматривала пламя в камине, и ухмыльнулся, когда она отставила недопитый бокал. Она многое подозревала и разгадала игру Пайра. Он надеялся разговорить ее, но она не клюнула на наживку. Умная девочка. Он с тоской уставился на опустевшее дно стакана. Напиток вкусный, но Пайер не настолько глуп, чтобы напиваться. Он опьянел ровно один раз в жизни и больше никогда не зайдет так далеко. Ему нравился контроль, а большое количество спиртного лишало подобного ощущения. Оно того не стоило. «Чаю?» — тихо спросил Пайер, поднявшись на ноги и потянувшись за бокалом «Темпест». «Наверное», — сказала она, не глядя на него, упрямая женщина. Разбив ему нос и отчитав, она подозрительно притихла, не говоря больше трех слов за раз. Ему это не понравилось, ни капельки. Пайер поставил бокалы на рабочий стол и вернулся к камину, занявшись разливанием чая по чашкам, расписанным сусальным золотом и яркой небесно-голубой краской. Он добавил себе ложку меда. Когда Пайер был маленьким, на сладости никогда не хватало денег. Теперь, когда он многое мог себе позволить, то понял, что любит сладкое. Его взгляд метнулся к «Темпест». Пикантное он тоже любил. Кицуна раздраженно вздохнула и указал на горшочек с медом. Она покачала головой. «Я не люблю сладкий чай. Удивлена, что ты любишь». «Почему нет?» Он пожал плечами, а затем подмигнул ей, что заставило нахмуриться эту колкую девушку. «Ты многого обо мне не знаешь?» Мужчина протянул ей чашку с чаем, и «Темпест» ее приняла, на этот раз демонстративно избегая прикосновения. Пайер спрятал улыбку. Значит, она тоже это почувствовала. Когда они соприкоснулись, его ударило молнией. Он выпрямился, вернулся к своему месту и сел. Они пили молча, потягивая обжигающий чай гораздо медленнее, чем спиртное. Аромат «Темпест» окутывал Пайра, и он поморщился от металлического запаха драконьей крови, пробивающегося сквозь ее собственный, приятный. От этого сводила челюсть. Он мог стерпеть притязание Чеша. Озорник из Хинтерленда всегда подшучивал над ним. Но дракон — это уже другой разговор. Его метка являлась вопиющим неуважением к запахам, который уже несла на себе «Темпест». Молчание затягивалось. Пайер больше не мог его терпеть. «Прости за ваше путешествие», — сказал он. «Все должно было быть иначе. По крайней мере, нападение». Взгляд «Темпест» оторвался от огня и впился в Пайера. В ее прекрасных глазах смешались тревога и шторм. «Кто те люди? Те, что были в лесу? И те, кто привел нас сюда?» Пауза. Его солдаты. «Думаю, ты знаешь?» Губы «Темпест», прижатые к краю чашки, сжались в тонкую линию. «Полагаю, ты собираешь союзников. Но кто они такие? Одно дело, когда я знаю тебя, Никс, Брикса и Брайана. Совсем другое, когда ты ждешь, что я буду работать бок о бок с разбойниками и убийцами». Пайер промолчал. «Они на войне?» В войне нет ничего приятного. Там темно, грязно и смертельно опасно. Там нет места доблестным героям, только мужчинам и женщинам, выполняющим свою работу. Дестина нужно сместить с трона любой ценой, — Пайер пожал плечами. Все, что он скажет, только разозлит «Темпест». Вместо этого он перевел разговор в другое русло. «Вам удалось что-нибудь отобрать у контрабандиста?» Она замерла, а затем медленно кивнула. «Да». «Она у тебя?» — спросил он, удивленный тем, что она позволила так легко сменить тему. «Темпест» отпустила одеяло, и Пайер сглотнул, когда она наклонилась, чтобы порыться в сумке. Кицуне выругался под нос, когда ночная рубашка распахнулась, оголяя еще больший участок безупречной кожи. Пайер опустил взгляд на ноги «Темпест», чувствуя себя законченным негодяем. Ему никогда раньше не было стыдно смотреть на женщину. В чем дело на этот раз? Она порылась в сумке и через несколько мгновений вытащила знакомую деревянную шкатулку. «Вот», — сказала «Темпест», бесцеремонно протягивая ее Пайеру. Надеюсь, стоило того, чтобы чуть не продать меня. О, так и есть. Он взял коробку и провел правой рукой по гладкой поверхности. Пайр коснулся всех стыков и краев. Никто не пытался ее вскрыть. Он бросил взгляд на женщину, а затем снова на коробку. Даже она не пыталась открыть шкатулку. Неожиданно. Что это? Нечто особенное. Он не стал вдаваться в подробности. Гончая фыркнула и поплотнее укуталась в одеяло, прячась от пристального взгляда. «Когда я смогу отсюда уйти?» Откровенность ее вопроса заставила Пайра рассмеяться. «Тебе так не терпится уйти, правда? По приказу Дестина ты должна внедриться в ряды моих повстанцев. Разве нет?» Плечи девушки опустились, и она снова уставилась на огонь. При виде ее сердитого лица губы Пайра дрогнули в намеке на улыбку. Она постаралась сохранить на лице невозмутимость, скрывая чувства. Руки Пайра стиснули коробку. Ему не нравилось, что Темпест от него прячется. «Посмотри на меня». «Таковы прямые указания моего суверена», — пробормотала она. «А вот ты мне никто. Я не принадлежу тебе и не работаю на тебя. Я устала от того, что мне дают приказы без всяких объяснений». Лицо Кицуны смягчилось. Он знал наверняка, что чувствовала Темпест, но ничего не мог с этим поделать. Они оба оказались в безвыходной ситуации. Вынужденные союзники. «Побудь здесь еще немного, Темпа. Чувствуй себя как дома. Свободно исследуй это место и отправляйся туда, куда тебе заблагорассудится. Ты здесь не под стражей, но в ближайшие несколько недель мне понадобится твоя помощь, если ты готова ее оказать». «Помощь в чем?» «В некоторых вещах». «Я не буду для тебя убивать», — решительно заявила она. «Я тебя об этом не просил», — ответил он. Темпест фыркнула. «Это всего лишь вопрос времени. Я знаю таких, как ты». «Таких, как я?» — немного раздраженно спросил он. Она повернулась к нему всем телом и смерила взглядом. «Властолюбивых. Я вижу одного такого каждый раз, когда меня вызывают во дворец». Ярость, горячая и стремительная, заполнила Пайра изнутри. Он откинулся на спинку стула, скривив губы, и издал грудное рычание. «Я совсем на него не похож». Глупой девчонке даже не хватило ума побледнеть. Еще немного, и Пайр обернется. Изогнув бровь, она подалась вперед так, что они дышали одним воздухом. «Докажи!» Пайр медленно моргнул и, несмотря на бурю, внутри улыбнулся. «Мне нравится испытывать себя». Он перевел взгляд на ее губы, заметив их дрожь. «Мне нужно, чтобы ты сопровождала меня на бал». «Ты имеешь в виду маскарад?» — протянула Темпест. «Ничего она не упустит». Он одарил ее одной из своих очаровательных улыбок. «Вечеринка — это как раз то, что сейчас всем нужно», — пояснил Пайр. «Стоит снизить напряженность и поддержать хорошие отношения между фракциями. Мы обязаны выступить единым фронтом против Дестина. А еще маскарад будет идеальным прикрытием для того, что он запланировал на ту ночь». Темпест покачала головой, а затем указала на коробку в руках Пайра. «Что в коробке?» Она не собиралась сдаваться. Мужчина воздержался от улыбки и ловко справился с головоломкой, защищающей содержимое от чужих рук. Подняв крышку, он вытащил изящную маску, сделанную по его заказу. «Волк!» «Серьезно?» — оскорбленно воскликнула она. «Я рисковала жизнью ради какой-то безделушки? Почему тогда Чеш так противился тому, чтобы я открыла коробку? Это всего лишь чертова маска во имя Дотте!» «Ах, Темпа, маска не так важна», — ответил Пайр, добродушно покачав головой. Он поднял коробку, чтобы Темпест могла ее хорошенько разглядеть, и указал на механизм на защелке. «Если бы ты что-то с ней сделала, попыталась открыть, не зная решения головоломки наверняка, то из коробки выделился бы яд, который убил бы тебя в течение 4 часов». Она окаменела. Так все это было просто-напросто. «Проверка того, можно ли тебе доверять», — сказал Пайер. Темпест задрожала, пока он ставил коробку на пол и откидывался на спинку стула. «Залезь на меня сколько хочешь. Я должен был это сделать. Не сомневайся, я счастлив, что ты прошла проверку». Пайер и в самом деле чувствовал облегчение. «Поверить не могу», — прошипела гончая. Она втянула в себя воздух и встала. «Начинается». Из-за стука в дверь девушка замерла. Пайер обернулся и увидел, как Никс в компании Брикса скользнула в комнату. Мужчина остался стоять в дверях. «Освободи мое место», — потребовала сестра. «Миледи», — сарказмом в голосе произнес Пайер, поднимаясь. Никс плюхнулась в кресло. «Чувствуй себя как дома». Возмущенно фыркнув, он направился к дверному проему, где переминался с ноги на ногу Брикс. «Темпест», — тепло поприветствовала Никс. «Рада тебя видеть. Ты ведь не пострадала в дороге, правда?» Она покачала головой. «Однако Брайну и Быстряку не повезло». Никс непринужденно рассмеялась. «С ними все будет в порядке. Я сама залечивала их раны. Как ты?» «О, все по-старому, без изменений. Пытаюсь не попасться за измену и избежать повешения. Ничего нового». Пайер закатил глаза и вышел, оставив женщин в кабинете. Брикс последовал за ним, прикрыв за собой дверь. Пайер двинулся по коридору, а друг следовал за ним тенью. «Была ли за Темпест слежка досюда? Есть новости?» Низко наклонившись, Брикс ответил. «Брайан сбил всех со следа. Понятное дело, Дестин послал за Темпест гончих. Предположительно, чтобы они смогли проникнуть в твой двор». Пайер высокомерно проворчал. «Они, конечно, могут попробовать. О, пусть только попробуют. Их ждет провал. Уж он об этом позаботится».